Глава вторая. Субботнее утро обернулось для меня истинным кошмаром. Оказывается, накануне мне собирались сообщить, что на этот день запланирована общая семейная поездка в гольф-клуб. Мало того, что за все время посещений данного заведения родители впервые решили взять меня с собой, что само по себе является из ряда вон, так они еще и Анику пригласили. Конечно, стоило догадаться, что именно благодаря ей я увижу, как отдыхают мои папа с мамой, и что целью поездки отнюдь не провести время со мной, а еще хуже – заставить меня побыть с Аникой. А что может быть лучше для свидания? Осень, свежий воздух, природа, неспешная игра в гольф и ветер. Накануне я решил, что пойду у них на поводу. Только вот сегодня, на трезвую выспавшуюся голову, я уже начал в этом сомневаться. «Поедем на двух машинах», — весело сказал мне отец, когда мы все встретились в холле. «Возьми свой Мерседес, а то ты совсем забросил его». Поймал ключи на лету и поморщился. Похоже, они настроены решительно. «Я должен показать себя мачо. Гольф — красивая машина, которую, переезжая на свою квартиру, я как бы забыл на парковке у родителей, чтобы не ездить на работу курьера неподобающим образом. Нет, мне нравится эта машина, и за рулем чувствую себя комфортно. Просто не хочу зависеть от родителей. Хочу сам на все заработать и доказать им, что я не кукла, которая должна существовать просто для отчетности. «Поедешь за мной, ты же не знаешь дорогу», — сказал мне Андреа, подтолкнув задумавшегося сына в спину. «Аника, ты тогда с Евгением на машине, а мы с Машей впереди». «Женей, постарайся не гонять, как ты это любишь. Отвечаешь мне за Анику». Отец показал мне кулак, на что получил только мое молчание. Я развернулся к дверям и подумал, что гонки в прошлом, игра в адреналин тоже. И этому тоже научил меня Август. Его отношение к жизни. «Хорошо», — покорно вымолвила девушка и поспешила вслед за мной. «Машина у меня простая. Маленький трехдверный родстер желтого цвета. При желании трансформировался в кабриолет. Но я не буду открывать крышу. На улице прохладно, хоть и солнечно. Да и мы с Аникой оба одеты довольно легко. Оба в джинсах, осенних куртках и без головных уборов. А по столице прокатиться в кабриолете будет ощутимо холодно. Мне совсем не хотелось говорить и выяснять отношения, поэтому сразу включил музыку на среднюю громкость, не перегибая палку. Ну и достаточно для того, чтобы не хотелось общаться. По старой привычке положил кошелек и телефон в бардачок между сиденьями. Слишком крутая, слишком дорогая машина для меня. Когда отец подарил мне ее, было такое ощущение, что за дороговизной и внешним лоском автомобиля родители хотели спрятать невзрачную внешность своего сына. «Ты отлично водишь», — через какое-то время подала голос Аника. «Но, Женя, можно сделать тише твой телефон? Он уже немного раздражает. Или лучше поднять трубку?» «Нет, не стоит. Остановимся, я выключу», — быстро отреагировал я. Но моя пассажирка решила поступить по-своему. И в момент, когда я перестраивался в левый ряд, быстро открыла бардачок и вынула оттуда звеневший аппарат. И тут же, ничуть не смущаясь, ответила на звонок. «Алло, здравствуйте, Август Антипович. Вы правильно догадались, это Аника. Вы знаете, Евгений сейчас за рулем. Мы едем на свидание в гольф-клуб Яшина». «Да, чудесный день. Он ведь свободен сегодня, суббота же». «Да, хорошо, передам». «Зачем ты это сделала?» – прорычал я сквозь зубы, когда она повесила трубку. Сейчас мое сердце сжалось в жуткий комок. Я даже представлять себе не хочу, что он подумал и решил, услышав ее голос вместо моего. Я совсем не хотел, чтобы так получилось. Да, я решил разорвать эту связь, но ни в коем случае не так. Хотел сам это сделать, возможно, позже, лично поговорив с ним. «Женя», — Аника по-свойски убавила громкость музыки. «Я не верю в то, что ты рассказал мне в гостинице. Прости за мои сообщения, но мне не сразу удалось переварить все то, что ты напридумывал. Я почитала об этом. Это ничего, что у тебя в первый раз не получилось. Не стоило из-за этого так переживать. И не надо из-за этого игнорировать в присутствии меня, своего начальника. Мои родители говорят, это очень большие перспективы для нас с тобой. А что касается того вечера, ты не переживай. Я все понимаю. Мы попробуем еще раз». Я слушал ее речь, глупо уставившись на дорогу. «Это все только что Аника сказала и сделала. Мне кажется, ее подменили, пока я был в Бельгии. Что случилось? Она как будто мгновенно повзрослела и из хрупкой девушки превратилась в мамочку. Вздрогнул, потому что чувствовал, как ее маленькая ладошка легла мне на колено. «Я помогу тебе», — ее шепот ворвался в мое правое ухо, а рука медленно поползла наверх, туда, где раньше позволено было быть только Августу. Я дернул руль, небольшой, но резкий виток автомобиля на скоростном шоссе, и бедную Анику слегка откинуло в противоположную сторону от меня. Не знаю, может быть, я не прав, и надо было воспользоваться моментом и дать ей возможность сделать все то, для чего рождена женщина. Но я не смог. «Что случилось?» — гневно спросила моя пассажирка, поправляя растрепавшуюся прическу. «Прости», — попытался оправдаться. «Я отвык от руля». «Да? А мне показалось, ты очень уверенно управляешься». «Похоже, она мне не поверила». «Но мне плевать, если откровенно. Может быть, оно бы и было правильно, только я до сих пор не могу внушить себе, что ее прикосновения должны быть для меня приятны. Ведь сейчас все совсем наоборот». «Ладно, мы продолжим позже», — милостиво согласилась моя подопечная. «Я все же переживаю за свою безопасность». На этом и договорились. До самого гольф-клуба доехали под ее бесконечную болтовню о лайках и подписчиках в социальных сетях. Если на прошлом свидании я что-то мог пропустить, то теперь уже знал все. Неужели со всеми девчонками так? Мне повезло. По прибытию на место мы сразу же присоединились к моим родителям, и временно я был избавлен от решения проблемы с Аникой. Хоть она и старалась всю дорогу то прижаться ко мне, то встать ближе, то как-то дотронуться. «Женька, а давай ты попробуй», — предложил мне отец у очередной лунки. «Надо же и тебе когда-то научиться этой игре. Поверь, тебя затянет, как и нас с твоей мамой. А там, глядишь, и Аника присоединится». «Нет, пап, спасибо. Я с удовольствием понаблюдаю». «Давай, не стесняйся, у тебя получится», — настаивал отец. «Я тоже уверен, что у Евгения получится», — раздалось откуда-то сзади. И этот голос заставил меня буквально врасти в землю. «Ой, Август, вы тоже здесь?» — удивилась моя мама. Но я так и не повернул голову к нему. Наверное, только в тот момент я понял, как же сильно соскучился по нему за эти проклятые сутки. Однако, эта доля был тем, кто меня предал. Он веселился где-то и даже не стал этого скрывать. «Добрый день, Мария, Андрея, Аника». Доля, как всегда, сама учтивость. Поздоровался со всеми, женщин приобнял, пожал отцу руку. Настала и моя очередь приветствовать его, как того требовал этикет. «Евгений», — прозвучало где-то у меня над головой. И только сейчас я поднял глаза на него. «О, боже, нет! Мой бог, как всегда, невозможен. Как всегда, ему просто нет равных ни в красоте, ни в силе». Облачившись в легкие брюки песочного цвета и чуть более темную рубашку, он снова оставил открытым тот самый треугольник, что свел меня с ума в первую же нашу встречу. «Женя?» И только я заметил эту знакомую хрипотцу в его голосе. «Здравствуй», — подстегнул меня мой невозможный босс, невзирая на мою окаменелость, и я все же протянул руку навстречу его ладони. А прикоснувшись к нему, опять, совсем как раньше, ощутил разряды тока во всем своем тщедушном теле. «Добрый день», — еле выдавил из себя. Мой бог задержал в своей ладони мою руку всего лишь на долю секунды дольше положенного, но я ощутил все. Все, чтобы достаточно было снова сойти с ума и простить ему любые проступки. «Я тоже собирался сегодня поиграть в гольф, только не нашлось никого, кто бы согласился составить мне компанию», — непринужденно объяснил он свой приезд моим родителям. «А тут Аника любезно сообщила мне, что вы все будете здесь. Я подумал, что стоит попробовать присоединиться, ведь вместе веселее». «Да, конечно», — мама почему-то подхватила линию Анастасии. «Мы очень рады вам. Август, правильно сделали. Мы вам уже не чужие, а от хорошей компании и сами не откажемся. Присоединяйтесь». «Благодарю вас, если вы действительно не против». «О чем речь?» «Август». И тут отец сделал ход конем, неосознанно подставив сына под локомотив по имени Август Доля. «Может быть, вы покажете Жене несколько ударов, а мы пока с Марией сделаем перерыв на 5 минут. А когда вернемся, мы могли бы сразиться двое на двое. Или двое на трое, если Аника захочет». «Я с удовольствием». Мой бог, как обычно, чувствовал себя как рыба в воде и быстро согласился. «А я? Нет. Можно? Просто посмотрю». «Как хочешь, девочка», — почти расстроенно кивнул отец. «Доля, у вас 5 минут». Я хотел крикнуть «нет», ведь он снова ломал все мои планы освободиться от него. Рушил все на своем пути, и я не мог ему противостоять, а только тупо и безвольно наблюдал, как мой босс со знанием дела выбрал из сумки нужную клюшку, установил мячик и только тогда позвал меня. «Женя, подойди сюда, я покажу, как правильно бить». Он говорил абсолютно естественно, без единого намека на наши настоящие отношения. И только я видел и чувствовал, насколько он напряжен. «Женя, у нас 5 минут, помнишь?» — подстегнул своего подчиненного великолепный Август. И мне пришлось послушаться. Он дал мне в руки клюшку, а затем зашел сзади меня и обхватил своими руками мои руки, положил их на запястье бедному Жене, как бы показывая, как правильно держать инструмент для игры в гольф. Только вот я больше не видел его, или мяч, или поле. Я лишь чувствовал его натренированное тело, что в эту секунду тесно прижалось к моей спине. Его магическое тепло снова обволокло меня с ног до головы, а охрипший голос ворвался мне в уши. «Держи клюшку вот так». Раскаленный воздух из его легких обжег кожу на моей шее. «Замахивайся медленно. Тщательно оценивай траекторию удара». Он заставил меня взмахнуть клюшкой и силой точно ударить по шарику. И я попал. Шарик отлетел очень далеко, куда-то в сторону самой дальней лунки. «Ура!» – захлопала в ладоши Аника и пробежала мимо нас, поспешив за мячиком. Я тоже хотел дернуться с места, но железобетонные объятия моего босса удержали меня в той позиции, в которой я остановился. Его же тихий рык просто накрыл потерявшегося в своих чувствах ученика с головой. «Ты немедленно объяснишь мне, что происходит. Иначе я увезу тебя отсюда силой».